Было у солдата два поли, поле, где кветки и рвал, бегал сябрами на воле, и поле, где он воевал. Тихо было и чисто у поля. Его дятинства были огонь и дым на поле родным. Ты два поле, два поле было солдат одна. Были огонь и дым на поле родным. Ты было у солдата два поле, поле, где кветки рвал, бегал сябрами на воле, и поле, где он помирал. Огонь и дым.